Глава третья. Загадки во тьме. Конан вошел, оставив за собой тусклый свет и мрачную духоту ущелья. Коридор круто спускался, уходя вглубь горы. Кемериец двинулся вперед. Подземный ход впечатлял своими размерами. Шириной он был около 10 шагов, а до сводчатого потолка было больше 20 локтей. Конуну не раз приходилось бывать во всяческих древних захоронениях, подземных лабиринтах, брошенных городах и древних храмах. Однако это не походило ни на что из виденного им ранее. Коридор не был похож ни на мрачные тесные крипты стигийских или шумитских захоронений, ни на разветвленные сложные подземные лабиринты городов Заморы. Вообще ни на что. Этот коридор был иным. В его темной бесконечности, в ребристых металлических панелях, в грозной архитектуре чувствовалась какая-то мрачная тайна и еще что-то странное и непонятное. Конан осторожно пробирался вперед, ведя рукой по прохладному металлу стены. Стены и пол коридора были из тусклого железа. На полу была нанесена какая-то крупная чеканка, некие чечевицеобразные выпуклости, расположенные под углом друг к другу. Кемериец пытался разобрать, что это, до тех пор, пока не сообразил, что эти выбитые на металле линии служат лишь для того, чтобы ноги идущих не скользили на гладкой поверхности. Стены были покрыты потемневшими от времени плоскими железными панелями с рядами заклепок по краям, примерно на 3/4. А выше, насколько мог видеть Конан в сгущающейся темноте, к своду поднимался голый серый камень. Потолок коридора был из того же серого камня, местами потрескавшегося и покрошившегося. Вдоль потолка коридора, куда-то в темные подгорные глубины, протянулись тускло поблескивающие железные балки сложной формы, рядом с которыми виднелись какие-то решетки, а также какие-то бесконечно длинные и насквозь проржавевшие металлические стержни или, возможно, трубы. Местами сверху, словно гнилые водоросли или мумифицировавшиеся руки высушенных трупов, свешивались пучки каких-то, словно бы сгнивших веревок, ободранные, перемазанные в ржавчине и почему-то в зелени медных окислов. Но висели они слишком высоко, чтобы Конан мог разглядеть их лучше в темноте, сгущающейся по мере удаления от входа. Кое-где с потолочных балок свисали цепи, также и сржавленные, с рассыпавшимися в прах звеньями. Под ними, на полу, лежали целые кучи ржавой пыли. Конан осторожно обходил эти цепи, стараясь не касаться их. Вид изъеденного ржавчиной невообразимо древнего металла вызывал у кемерийца неприятную дрожь. Через равные промежутки, примерно в 20-25 шагов, потолок поддерживали могучие железные же крепи. Огромные, толщиной в торс кемерийца, квадратного сечения железные балки, словно гротескные ребра чудовища, подпирали свод потолка. Очень грубой формы, скрепленные со стенами огромными железными скобами, они вызывали ощущение тупой и подавляющей мощи. На балках под потолком были какие-то выступы, крюки с обрывками каких-то полотнищ, а также мрачного вида темные четырехгранные шипы с острыми концами. Мрачные черные шипы, торчащие из капителей, крепей контрфорсов, очень походили на орудия пыток, хотя понятно было, что предназначены они были не для этого. Ход тянулся и тянулся, все больше поражая Конана. Дело было даже не в том, что он был столь длинным. Нет, северянин за свою богатую приключениями жизнь видел и более длинные и масштабные подземные ходы. Варвара впечатлило другое. Будучи сыном кузнеца, кемерийц немного разбирался в металлах и сплавах, а дальнейшая карьера вора, авантюриста и наемника лишь способствовало развитию его знаний. Металлические пластины, образовывающие стены коридора, потускнели от времени и проржавели. Местами были покрыты известковыми потеками из трещин на потолке. Однако Конан понимал, что это сталь. Пусть не очень качественная, но определенно сталь. От масштабов захватывало дух. Длиннющий коридор, по которому северянин шел уже довольно долго, был полностью облицован стальными пластинами. Приводила в отрыбь мысль о том, какая же неимоверное прорвище недешевого металла было затрачено на создание этих стен. А уж тем более, каким образом безвестные кузнецы давно минувших веков могли выковать гигантские плиты стали, поперечники, больше роста кимерийца. Конан вертел эту мысль в голове так и эдак, но чем дальше он думал об этом, тем меньше находил объяснений и тем сильнее волосы поднимались у него на затылке. Ни один кузнец, будь он трижды умелым мастером и в десятеро более сильным, чем Конан, не способен был на такое. Не способен был бы кузнец также и сделать эту штриховую насечку на плитах пола, столь неестественно ровную и с такой точностью повторяющуюся. Не находя этому объяснения, Конан в конце концов сделал для себя вывод – колдовство. Древнее и наверняка, как и любое колдовство, опасное. То, что коридор был чудовищно древним и наверняка уже многие тысячелетия ни один из создавших его колдунов не ходил по этим плитам, ничуть не успокаивало. Кимерийц знал, что с магией никогда ничего нельзя сказать наверняка. Но делать было нечего, и кимерийцу приходилось смириться с этим. Не бежать же ему отсюда, как трусливому шакалу, только из-за того, что он решил, что это место создано колдовством. Поэтому северянин продолжал осторожно, не торопясь идти вперед, готовый к любым неожиданностям. Конан шел по мрачному коридору уже минут 5. Выход в коридор виднелся теперь далеко вдали, словно маленькая, светившаяся светом точка. Темнота сгустилась, стала плотной и непроницаемой. И кимерийц уже подумывал поднять шторки на воровском фонаре, как вдруг осознал, что в пыльной темноте впереди видит отблеск красноватого света. Кимерийц напрягся и прильнул к стене за ближайшей стальной колонной крепью, ожидая любых неприятностей. Но вскоре понял, что это обыкновенный свет от факелов. Свечение было очень слабым, словно отсвет отражения отсвета. Но в этой непроглядной темени оно было явным. Конан со своим острым ночным зрением постепенно различил, что через какие-то 40-50 локтей коридор кончался, упираясь в такой же портал, как и снаружи. Кимерийц, крадучись вдоль стены, добрался до порога и застыл в изумлении. Портал отличался от предыдущего. Вместо зубастого порожка снизу из пола торчала толстенная металлическая плита, доходя Конану до середины голени. А сверху, с потолка, косо, так что нижняя грань ее шла не параллельно полу, а под углом, вправо-вверх, свисала вторая такая же плита, перегораживая проход. На ребрах плит, обращенных друг к другу, Конан в неверном свете различил плоские зубья и неожиданно понял, эти плиты были створками портала, титаническими створками из стали толщиной в локоть, а плоские зубы-выступы, смыкаясь, заходили одни за другие. Огромные металлические челюсти смыкались и перегораживали проход. У кимерийца волосы зашевелились на затылке. Стальные плиты весили десятки тонн. И что могло заставить их сдвинуться, Конан даже не мог себе представить. Возможно, лишь невероятно могущественные заклинания. Да, разве что заклинания или какие-то механизмы, рядом с которыми виденные кимерийцем на службе в Туране китайские осадные машины покажутся просто детскими игрушками. Варвар медленно подошел к огромным створкам, присел, осторожно прикоснулся рукой к металлу, провел по исчербленной поверхности огромных зубьев, холодной и сухой, покрытый налетом тончайшей пыли. Отсвет огня факелов шел откуда-то из-за портала, и кемериец переступил через створку титанических врат. Размеры помещения, куда он попал, во тьме было сложно определить. Свет факелов далеко впереди справа дробился на каких-то острых и изломанных, тускло отблескивающих поверхностях. Судя по отсветам, где-то наверху, очевидно на далеком, непонятной форме потолке, от входа до того места, где горели факелы, было шагов 100, но самих факелов не было видно. В зале на полу стояли какие-то непонятные громоздкие предметы, преграждающие видимость. Воздух здесь был холодный и затхлый, но в непроглядной тьме, как ни странно, чувствовался слабый сквозняк. Однако ток воздуха не нес свежести, сквозняк отдавал затхлым пыльным смрадом. Дышать здесь было тяжело, как в угаре. И здесь неожиданно пахло слабым, но кислым и резким запахом. Так бывает, пахнет нефть или каменное масло, которое иногда используют для зажигательных стрел. Кемериец медленно, крадучись, двинулся вперед. Бесшумный, словно пантера, осторожный, как волк, учуявший приближение охотника. В слабых отсветах далеких факелов он, обострившимся во тьме зрением, смутно различил оборонительный чертог и створки портала за собой, а также ряды стройных теней по сторонам. Варвар внимательно присматривался и наконец понял, что титанических размеров зал окружен по сторонам колоннадой из тонких железных колонн, широкими проемами и какими-то стрельчатыми украшениями. Колоннада опоясывала весь зал, а сверху по ней, как раз примерно на высоте верхней притолки гигантского портала, через который кемериец пробрался сюда, шла галерея с какими-то сложной формы, парапетом и мощными подпорками. Внизу, на полу огромного зала, в чуть разгоняемой отсветами факелов тьме, мрачными массами чернели какие-то предметы. С опаской Конан приблизился к ближайшему из них, огромной темной глыбе, словно обломок мрака, тяжело осевший на пол. Вблизи это было похоже на огромный, неправильной формы ящик из твердого толстого металла, тяжело осевший на какие-то странные формы опоры. В темноте невозможно было различить, что они из себя представляют. Непонятный предмет был прямоугольным, примерно 20 футов в длину, 15 в ширину и высотой около 9. Со стороны, обращенной к кемерийцу, странный ящик имел форму неправильной трапеции или скорее даже шестиугольника с закругленными углами. Конун ощупал поржавелые металлические стены странной конструкции, ведя рукой по металлу, обошел ее. По сторонам гигантского железного короба торчали какие-то железные шипы, свисали какие-то цепи, тянулись какие-то неровные угловатые выступы. Обойдя кругом неизвестный предмет, варвар определил, что эта непонятная вещь симметрична. С двух сторон ее боковые поверхности идут под прямым углом к полу и примерно одинаковы по форме, насколько кемериец мог определить в слабых отсветах далекого огня. Определенно, это было нечто вроде ящика, возможно, какое-то подобие алтаря или, может быть, укрытие для воинов охраны. Хотя предмет был настолько необычен и странен, что Конун не мог сказать ничего с определенностью. В пыли на полу валялись какие-то обломки, очевидно отвалившиеся от непонятного объекта. Когда кемериец случайно задевал их в темноте ногами, они ржаво похрустывали. Он снова обошел вокруг странной железной конструкции и неожиданно обнаружил еще одну непонятную деталь, которую не мог объяснить. Две пары зубастых дисковидных предметов выступали вперед из-под толстых плит металла возле краев этого железного ящика, грозно выставив вперед свои толстые зубья. На ощупь они напоминали какие-то огромные шестерни на толстых стальных осях с крупными, но не сильно выступающими зубьями. Или солярные символы, какие иногда рисуют жрецы Митраиты. Однако определить назначение этих загадочных деталей кемериец не мог. Под ними на полу валялись какие-то ребристые металлические пластины, изржавленные настолько, что понять, что это такое, было совершенно невозможно. Варвару показалось, что это части украшений странного стального короба, и сопоставив все факты, он решил, что обнаруженная им вещь, возможно, необычной формы саркофаг. Конан хотел было постучать по стальной стенке, чтобы проверить свои предположения, но не решился. Если стенки саркофага не толстые, то он загудит как колокол и привлечет внимание тех, кто стоит с факелами. Они могут испугаться, приняв звон за голос какого-нибудь местного духа, но могут и заинтересоваться звуком, а кемерийцу не хотелось бы пока себя обнаруживать. Варвар присел возле зубчатого диска, торчавшего вперед из разреза между металлическими плитами саркофага, и задумался, прислушиваясь и внимательно глядя на отсветы пламени вдалеке. Самих факелов не было видно. Судя по всему, они были скрыты за колоннами и за какими-то предметами на полу зала, возможно, подобными только что обследованному Конаном саркофагу. Вероятно, факелами пользуются те, кто пробрался в эту гробницу. В конце концов, размышлял Конан, ему, кемерийцу, от этих подземелий нужно только одно – осмотреться, найти в них ценности, ну если они, конечно, есть, и унести потом ноги в целости и желательно вместе с найденной добычей. Но для начала нужно было найти эти сокровища, если они тут, конечно, есть. Отсветы вдалеке чуть подрагивали, так как будто пламя, дающее их, колебалось на ветру. Конан прикинул расстояние до факелов. Шагов 50-100. В кромешной тьме точно не разберешь. Однако следовало бы подойти поближе и посмотреть на владельцев факелов. Конан предполагал, что факелами пользуются те самые наемники в серых плащах, двое из которых были убиты на площадке перед входом в подземелье. Вероятно, их тоже оставили для того, чтобы что-то охранять. Из соображений бесшумности он не пошел через зал напрямик. Возле металлического саркофага, обследованного им, в пыли лежали какие-то железные предметы, задев за которые ногой можно было наделать много шума и грохота, что было нежелательно. Поэтому кемериец начал осторожно пробираться к стене зала. Наконец Конан различил черные тонкие колонны, поддерживающие галерею, и скользнул во мрак под ними, обратив внимание на то, что колонны наверху также украшены соцветиями каких-то черных шипов. Пройдя шагов 50, кемериец добрался до угла зала, где ряд колонн под прямым углом поворачивал влево. Варвар застыл, прижавшись к колонне, слившись с тенями подземной тьмы, и осмотрелся. Вдоль этой стены зала также тянулась аркада с галереей на верхней части. В углу, неподалеку от Конана, виднелась во тьме лестница, очевидно ведущая на галерею, а в отдалении, шагах в 50 от него, под аркадой в глубокой нише, держа в руках факелы, стояли двое в серых плащах. Кемериец, прячась, подобно ночному призраку в тенях, начал приближаться к кофитам наемникам. Даже дикий зверь не услышал бы его приближения. Чем ближе он подходил к ничего не подозревающим воинам, тем ярче становился свет их факелов. Темнота понемногу отступала, и кемериец мог все яснее и подробнее различать детали оформления зала. Высокие тонкие колонны и свиты спиралью четырех толстых прутов черного, потускневшего от времени металла, с довольно широкими промежутками между ними, поддерживали стрельчатые, изящно изогнутые арки. Восьмиугольные базы колонн, достигавшие высоты пояса кемерийца, были сложно и вычурно украшены орнаментом. Кемерийц мог различить какие-то изломанные линии, многолучевые звезды с грубыми неровными концами, какие-то символы, то ли глаз, то ли пастей. Орнамент был выполнен с высоким искусством, но в нем было что-то, наводящее отрыбь. Бросалась в глаза какая-то неосознаваемая рассудком неправильность линий, гротескно искаженные пропорции. Рельеф вызывал отвращение, как уродливое насекомое. Капители колонн были украшены странными выступами с какими-то вправленными в них белесыми поблескивающими камнями, прикрытыми широкоячеистыми гнутыми решетками и мрачными стрельчатыми навершиями. По 8 грубых металлических шипов торчали из черных, словно раздутых проказой, цилиндрических наверший. Шипов кое-где свешивались цепи с какими-то приспособлениями, отчетливо напоминающими крюки для свежевания туш. Пол зала был из гигантских плит черного камня, покрытого тонким, но очень плотным слоем тончайшей серой пыли, окутывавшей все неровности пола, подобно савану. Древний камень растрескался и искрошился. На нем в пыли виднелись следы давно высохших черных и бурых пятен. Вдоль границы, очерченной по залу колоннами, на покрытом серой пылью сотен веков полу, можно было различить яркую, четкую полосу желтовато-розового оттенка, разделявшую пространство, очерченное аркадой и основного пространства зала. От ряда колонн до стены в том месте, где стояли кофиты в плащах, было шагов 5. В отдалении за кофитами, на самой границе светового круга, очерчиваемого факелами, виднелись штабели каких-то буро-красных ящиков, сгнивших, растрескавшихся и наполовину развалившихся. Сами стены были каменными, также черными, но не сложенными кладкой, а словно бы целиком и полностью вырезанные в монолитной скале. Кое-где они были покрыты потускневшей и местами осыпавшейся красно-бурой краской, схожей с той, что покрывала рассыпавшиеся ящики. Стены не были ровными и гладкими. В них, повторяя профиль арок аркады, были неглубокие стрельчатые ниши с тонкими, подобными колоннам, выступающими промежутками между ними. Общий стиль, чувствовавшийся и в колоннах аркады, и в плитах пола, и в оформлении стен, был изысканным и детальным, но тяжелым. В нем чувствовалась циклопическая мощь, подавляющая смотревшего. Потолок аркады был, к удивлению Конана, в основном из металлической сетки, частый и достаточно толстый, с прямоугольными узкими ячейками, но все же именно сетки. Лишь иногда он перемежался широкими промежутками из металлических пластин. Кое-где на эту галерею сетчатым полом поднимались вдоль стены удивительно легкие, прямо-таки ажурные винтовые лестницы, тоже из металла, со ступенями из таких же, как галерея, металлических сеток и перилами изгнутых железных то ли труб, то ли стержней. Потолка гигантского чертога не было видно в свете факелов. Вероятно, до него было очень далеко. Откуда-то сверху, из непроглядной тьмы, вызывающей в памяти легенды о бездонных колодцах, свисали толстые проржавленные цепи с огромными тяжелыми крюками на концах и какие-то странные веревки со сложной формы навершиями на концах. В свете факелов видны были и другие, свисающие с потолка странные, непонятного вида образования. Нечто вроде жил или кишок, но собранное из множества металлических колец или сегментов. Они напомнили кемерийцу сброшенные кожи каких-то гигантских змей с железной чешуей. Такие же сегментированные металлические кишки отвратительными кольцами лежали возле стен или выходили из стен, отходя от сложных узоров и стальных колец. Поверхность стен также не была однородным камнем. На них там и тут были видны странные металлические панели непонятного назначения, украшенные узорами из дыр и выступов с какими-то грибообразными приспособлениями, расположенными рядами на облупившихся железных панелях. Тут и там виднелись какие-то непонятные руны. Увиденное произвело на Конана угнетающее и ошеломляющее впечатление. В этом странном, циклопических размеров, уродливом зале, наполненном непонятными предметами, было нечто жуткое. Варвар не мог определить для себя, что же вызывало такую отрепь и мрачное ощущение, нависшую угрозы. Это было что-то неощутимое, но все же явственное, что-то в самом оформлении зала, глубоко чуждое нормальному человеку, и еще что-то, что варвар не мог для себя определить. Кемерийц осторожно шагнул вперед, подбираясь ближе к кафитам. Он пока еще не решил, как будет поступать с ними, и пытался разобраться, что они делают. С той позиции, где сейчас стоял Конан, видно было, что воины в плащах стоят перед высокой и широкой металлической дверью, расположенной в торце глубокой ниши. По бокам от стражников, в стенках ниши, были отчетливо заметны небольшие закрытые металлические двери. Створка большей двери были открыты наружу, в чертог, но что было дальше, за дверным проемом, кемерийцу было не разглядеть. Варвар осторожно шагнул в сторону и случайно задел ногой груду каких-то валявшихся в пыли возле колонны цилиндрических предметов. С громким глухим стуком они покатились в темноту. В подземной тишине огромного чертога глухой металлический стук прозвучал подобно ударам грома, расколов вековечную тишину. Пламя факелов дернулось и мигнуло, когда кафиты у двери в страхе полуприсели, схватившись за мечи. Мрачно качнулись тени гигантских колонн и плети металлических кишок. Сам кемерийц приник к колонне, мысленно ругая себя за неуклюжесть. Сердце его забилось быстрее, мышцы напряглись. Варвар сжался, как тигр перед прыжком, схватившись за меч. Неизвестно было, как теперь поступит кафиты, и Конан приготовился к тяжелому и сложному бою. Кафиты тем временем молча ждали, став спиной к спине, и синхронно, одинаковым движением, выставив перед собой короткие мечи. Выучка их впечатляла. Затем до чуткого слуха Конана донесся негромкий, испуганный шепот того, кто был ближе к варвару. «Что это было?» «Нергал ведает», — ответил шепчущему второй кафит и затем достаточно громко крикнул в темноту. «Эй, кто там?» Крик был громким, но бессильно увяз в мутной тьме. Гигантский зал, как ни странно, почти не отражал звуки, словно поглощая их. Кафиты, подняв факелы, ожидали ответа, но вокруг царила лишь мертвая тишина. Конан же осторожно двинулся назад, не дыша и создавая не больше шума, чем крадущийся кот. Кемерийц понимал, что ему надо использовать преимущество внезапности в бою с этими воинами, и что с тактической точки зрения его позиция сейчас не особенно выгодна. Их было двое, у них были яркие факелы, и здесь, в сравнительно открытом коридоре под галереей, кафиты имели возможность заметить его бросок. И поскольку они изготовились к бою, имели неплохие шансы его отразить. Кемерийцу уже не хотелось рисковать шкурой, ввязываясь в непростой бой с двумя отлично подготовленными профессиональными убийцами. Пользуясь тем, что не попал в круг света от факелов, Конан постепенно отступал назад вдоль аркады, понемногу ускоряя шаг. Он отошел шагов на 20 и юркнул за темное переплетение ступеней винтовой лестницы, внимательно наблюдая за кафитами. Однако второй кафит, похоже, обладал слишком тонким слухом и тихо-тихо одними губами прошептал. «Тссс! Слышал? Что? Шаги там!» Кафит указал факелом в сторону аркады, достаточно точно определив направление к лестнице, за которой укрылся Конан. «Нет, ничего не слышу», – также шепотом ответил ему первый кафит. Голос его звучал бодро, но Конан различил в нем вибрирующие нотки страха. «Эхо шутки играет», – зло прошипел второй, осторожно делая пару шагов вперед и поднимая факел. Он вгляделся в смутную темноту, сжимая клинок, и громко взревел. «Эй, кто ходит там? Покажись!» Эхо вновь рассыпалось в темноте и вернулось безумными, хихикающими отголосками. Конан молча сидел за лестницей, сжимая рукоять меча. Кафит прислушался. Товарищ его стоял позади, нервно оглядываясь и поводя факелом. Мрак давил со всех сторон. Боец подождал какое-то время, затем неожиданно подобрал с пола какой-то изржавленный обломок и с неожиданной силой и меткостью швырнул его примерно в ту сторону, где за лестницей сидел Конан. В кемерийца Кафит не попал, но все равно его меткость впечатляла. Тяжелый железный предмет свистнул примерно в полутора футах слева от головы варвара. Но Кафит попал в нечто другое. Брошенный Кафитом предмет ударился обо что-то металлическое и со звяком упал. Затем неожиданно за спиной варвара раздался оглушительный в тишине древнего чертога грохот и ужасающий басовитый рев. Что-то железное прошуршало по камню и с гулким колокольным звоном ударилось об пол. Затем что-то обрушилось, что-то шипело и шуршало, лязгало и хлестало, словно бич или бьющаяся в конвульсиях огромная змея. Кафиты сначала остолбенели от неожиданности, затем с воплями и с испуганной руганью метнулись в проход, который они охраняли. Младший из двоих выронил факел, тот упал в пыль и погас. Тьма накрыла огромный зал, буквально расплющив своей отвратительной безмерностью сознание троих людей. Конан же стрелой метнулся вверх по лестнице, не скрываясь и желая лишь одного – убежать от того, что билось и выло во тьме аркады. Слишком хорошо кемериец знал, какие существа могут таиться в черных недрах древних подземелий. Слишком часто он за свою жизнь встречался с наследием древних, что были хозяевами земли до людей, с теми, кто спит в чешуобразных саркофагах, в немыслимых гробницах с низкими переходами, не рассчитанными на рост человека. Кемериец хорошо помнил произошедшее в Нумалии, в доме одного жадного до древних ценностей безумца. Помнил золотой лик ужасающей твари, прекрасный и отвратительный одновременно, отталкивающий в своем совершенстве извиняющий голос. Примечание декламатора. Упоминаются события рассказа «Бог из чаши» Роберта Говарда. Конец примечания. Конан ответил тогда быстрым, как молния взмахом меча. И кемериец хорошо помнил, что произошло после этого. Помнил жуткий металлический звук, с которым за обрушившейся ширмой билось в агонии тело огромной змеи. Именно такой звук, какой вперемешку с жутким басовитым воем, разносился сейчас по огромному подземному чертогу. Конан, не чуя под собой ног, взлетел по лестнице и, спотыкаясь о какие-то валяющиеся на сетчатом полу аркады, неразличимые в обрушившейся темноте предметы, помчался вперед. Найти укрытие, угол, спиной к стене, чтобы змей не обошел со спины, меч перед собой, фонарик под ноги. Змея можно убить, он смертен. Главное не дать ему опередить себя, не дать кинуться, обвить своими кольцами. Одного удара огромного меча с неимоверной силой кемерийца, помноженной на его северную боевую ярость, с лихвой хватит даже этой древней твари. Конан на бегу в непроницаемой тьме слепо шарил руками по стенам. Какие-то металлические пластины, выступы, какие-то длинные предметы, то ли колья, то ли рычаги, большая железная поверхность, прямая рукоять на каком-то то ли круге, то ли диске, петли, рукоятка. Петли? Дверь? Конан рванул за рукоять, но дверь не отворилась. Кемериец изо всех сил потянул, что-то заскрипело, захрустело. Он качнулся, присел, чтобы увеличить усилие вперед. И неожиданно рукоятка двери провернулась справа налево вокруг своей оси. И дверь со скрежетом подалась, с ржавым треском и стоном, открывшись примерно наполовину. Конан с выставленным вперед мечом прыгнул в узкий проход, с грохотом и гулом захлопывая за собой дверь. Повернул рукоять в обратную сторону. Что-то щелкнуло, и дверь затворилась. Конан привалился к двери, слушая, как сквозь ее металлическую толщу доносится стекающее завывание безымянного ужаса, бившегося во тьме. Завывания постепенно стихли. Скрежеты и скрипы прекратились. Конан долго стоял, прислушиваясь в кромешной тьме, но все было тихо, по крайней мере, воя и хлопков больше не раздавалось. Более тихие звуки, вероятно, не слышны были сквозь толстый металл двери. Понемногу, оправившись от испуга, он стал размышлять, что произошло. Кафит кинул камень, или что там было, тот ударился обо что-то металлическое, и потом началась вся эта ужасающая какофония. Что же растревожил Кафит? Конан проходил через тот угол. Сейчас при воспоминании об этом его передернуло. И насколько он помнил, ничего необычного он там не заметил. Никаких чаш или чего-либо подобного там не было. Да и вряд ли можно было бы пробить толстую бронзовую чашу броском камня или обломка железа. Может быть, древняя золотолицая гадина спала там, свернувшись вокруг одной из многочисленных колонн? Правда, вряд ли он мог бы не заметить такое существо. Судя по звуку рева и грохоту, с которым оно билось об пол и стены, оно должно было быть весьма велико. Шагов 5 в длину минимум и толщиной с руку кемерийца. Не мог варвар не заметить такую немаленькую тварь. Хотя опять же, в том неверном, смутном свете, да если бы она обвелась вокруг колонны где-то под потолком, хотя камень-то летел невысоко, на уровне груди кемерийца не выше. Не мог же он полететь вверх, против закона природы. Может, это была не змея? Но что же тогда? Откуда такое шипение и грохот? Северянин терялся в догадках. Как бы то ни было, надо было осмотреться. Конан уже долго стоял в темноте, уперевшись спиной в дверь, но совершенно не представлял, куда он попал. Он ощупал руками пространство вокруг себя и убедился, что стоит в каком-то узком, едва развести руки, длинном коридоре, по прямой уходящем от двери куда-то в темноту. Конан решил зажечь фонарик. Металлическим рычажком он поднял шторки на горячей коробочке воровского фонаря и, держа светильник пальцами за бронзовую ручку, поднял его над головой. Кемерейт стоял в длинном узком коридоре, уходящем куда-то в неведомую темноту. Ширину коридор был около 4 футов, а до потолка было футов 12. Стены, пол и потолок коридора были сделаны из темно-серого шершавого камня, на котором нигде не было видно стыков блоков или следов кладки. Создавалось впечатление, что коридор целиком вырезали в монолитной толще скалы. Под плоским потолком на черных, пыльных, склизких на вид шнурах висели какие-то угловатые решетчатые плафоны из черного металла, в которые были вставлены тускло поблескивающие длинные цилиндры из белесого, слегка блестящего, напоминающего какой-то минерал, материала. По стенам, примерно на высоте человеческих плечей, шли полосы полуоблупившейся буро-красной краски, шириной примерно в ладонь. Вдоль стен коридора, с обоих сторон, примерно на высоте груди кемерийца, поддерживаемые через равные промежутки металлическими креплениями, тянулись какие-то странные, словно бы веревки, или даже правильнее было бы сказать, жилы. Черного цвета они были гладкими, без малейшего намека на нитяную структуру. Они выходили из двух серых с белыми полосами металлических ящиков на стенах возле самого входа в коридор и тянулись вдоль стен в темноту. Материал, из которого они были сделаны, был ломким и хрупким, и прикоснувшись к ним пальцами, Конан сделал неожиданное открытие. Жилы эти были не цельными, а состоявшими внутри из нескольких частей. Черный материал скрывал в себе позеленелые медные металлические нити, сделанные с удивительным изяществом и искусством. Конан обернулся и обследовал дверь, через которую он попал в этот коридор. Дверь была железной, с одной створкой, открывающейся, если смотреть со стороны коридора, наружу и вправо. Толстенные железные петли поддерживали мощную металлическую створку, выкрашенную в некогда серебристый цвет. Теперь же краска на двери облупилась. Местами на обнажившемся металле виднелись пятна ржавчины. На двери не было никаких щеколд или засовов. лишь торчавший посередине прямо из поверхности толстый металлический стержень, на который было насажено восьмиспичатое колесо, выкрашенное в красно-бурый цвет, характерный, видимо, для всего этого подземелья. Тонкий обод колеса был истертым и, очевидно, ранее отполированным до блеска. Рядом с дверью на стене справа виднелось странное приспособление. В стену было вмуровано до половины скульптура в виде головы какого-то существа, чего-то среднего между львом и рогатым демоном, с ушами, подобными ушам летучей мыши. Скульптура была выполнена довольно искусно, однако во всех чертах отлитой из бронзы твари чувствовалась какая-то тупая агрессия, мрачная и отталкивающая. Пасть существа была широко распахнута, так что челюсти образовывали между собой тупой угол, а вместо языка в пасть была вмонтирована железная пластинка с какими-то черными плоскими кристаллами в верхней части и набором блестящих квадратных выступов под ними. Если присмотреться сквозь слой пыли, то на блестящих выступах можно было даже различить какие-то полустертые руны. Под потолком, возле самой притолки двери, на стене висел массивный ящик из неизвестного Конону темного матового материала, потрескавшийся и облупившийся. Из его недр в направлении двери выступала широкая бронзовая планка с зубцами и сложной формы проточками. Конец планки шарниром был связан с рычагом, прикрепленным к выступу на двери. Также справа над дверью под потолком коридора был расположен металлический крюк, некое подобие прямоугольного кронштейна. На металлической планке, побурелой от времени, было непонятным образом укреплено приспособление из потемневшей от времени бронзы, очевидно, некое украшение. Небольшой бронзовый короб, примерно в 3 пальца в длину и около ладони в ширину и высоту. К нему от стены тянулось несколько черных жил, вроде тех, что пучками шли вдоль коридора. Короб был украшен какими-то непонятными мелкими деталями. На его обращенной противоположной стене коридора стороне в толстой бронзовой оправе был закреплен странный драгоценный камень, очевидно, нечто вроде горного хрусталя, выполненный в форме выпуклой линзы. Оправа представляла собой конструкцию из нескольких вставленных одно в другое довольно толстых бронзовых колец с частыми насечками. Кольца эти были шире возле самого кристалла и постепенно сужались к тому месту, где вся эта система крепилась к коробу. С левой стороны, в верхней части короба, на железных ножках был укреплен какой-то странный цилиндрик, тоже из бронзы. Примерно палец толщиной и длиной около 3 дюймов. На конце, обращенном также противоположной стене коридора, он расширялся в некое подобие трубочки, раструб которой был прикрыт колпаком из какого-то темного металла и прорезан множеством удивительно точно выполненных дырочек. Ниже, на левой боковине корпуса, также крепился еще один такой цилиндрик, но более длинный, более узкий и без раструба, лишь с маленькой черной дырочкой в центре. На правой стороне предмета виднелись несколько маленьких прозрачных кристалликов, вставленных в черную потрескавшуюся пластинку, выполненную словно бы из какого-то камня. В целом штуковина имела крайне непонятный вид. Кемерейц долго и внимательно разглядывал предмет, но так и не сообразил, для чего он служил бывшим хозяевам этих мрачных коридоров. Правда, в большей степени Конона заинтересовал кристалл в бронзовой оправе. Диаметром камень был 1.5 дюйма, и если это был именно горный хрусталь, то его можно было бы выгодно продать. Варвар размышлял над тем, как бы выковырять тускло поблескивающий кристалл из его оправы, но в конце концов решил, что это пока может подождать. Северянин, осматривая место, куда его занесло, также внимательно прислушивался. Жуткие звуки, от которых он бежал из огромного чертога с галереей сюда, давно уже стихли, и из-за двери не доносилось ни малейшего шороха. Поразмыслив, кемерейц решил, что если бы какая-нибудь мрачная тварь была бы там, то за то время, пока он стоял тут и разглядывал интерьер, она, вероятнее всего, добралась бы до укрывшихся в коридоре кофитов, и там было бы совсем не так тихо. Хотя, конечно, в случае с магическими силами и монстрами ничего нельзя было сказать наверняка. В любом случае, Конан решил, что нужно проверить обстановку в покинутом им зале. Во-первых, потому что, скорее всего, дальнейший путь вглубь этого подземного комплекса лежит именно через тот зал. Во-вторых, потому что это был единственный, пока известный Конану, выход обратно на поверхность из этих подземелий. И в-третьих, потому что кимериец решил, что не стоит оставлять за спиной неизвестного, но явно опасного врага. Если в зале есть какое-то чудовище, то в сложившихся условиях, даже при всех опасностях, которые сулит встреча с ним, лучше и выгоднее будет выйти на пусть тяжелый и смертельно опасный, но сознательно выбранный бой с неизвестным монстром, чем ждать, пока эта подземная тварь свалится откуда-нибудь с потолка. Конан проверил, легко ли вынимаются из ножен меч и кинжал, и притушив фонарик до минимума, на тот случай, если вместо древнего монстра его в зале поджидают кафиты, взялся за кольцеобразную рукоятку железной двери. Он потянул за длинный рычаг, пытаясь провернуть его слева направо, однако дверь не поддавалась. Рычаг не двигался с места, как Конан не старался. Кимериец вновь налег на рычаг, затем перехватил рукоятку колесо двумя руками и попытался рывком провернуть. Однако рукоятка стояла как влитая. Конан осторожно попытался покачать рычаг из стороны в сторону. Оказалось, что тот может с ржавым шуршащим скрипом продвигаться на несколько дюймов влево, но не двигаться вправо, когда доходит до какой-то определенной точки. Конан похолодел. Очевидно, в тот момент, когда варвар в испуге ломился в дверь снаружи, а потом в спешке закрывал ее, изо всех сил давя на рычаг, древний механизм заклинило. Кимериец снова подергал запор, но это было бесполезно. Внутри двери лишь снова ржаво захрустело. Конан в сердцах стукнул по двери кулаком. Звук был глухой, словно ударили по толстой каменной плите, и зло выругался. Он был заперт. На какие-то мгновения ему стало страшно, когда он представил себе смерть от голода и жажды в кромешной тьме в этом коридоре. Однако кимериец усилием воли прогнал от себя мрачные мысли. Это же был коридор, а коридоры обычно куда-то ведут. Возможно, этот коридор приведет кимерийца куда-нибудь, откуда он сможет выбраться на поверхность или в чертог с аркадой. Стоило пойти по коридору вглубь подземелий и поискать выход, или по крайней мере путь к нему, а также посмотреть, можно ли чем-нибудь здесь поживиться. Отчаиваться же было пока что рано. Конан осмотрел свой фонарик. Маленький воровской фонарь представлял из себя небольшую, полторы ладони высотой и около ладони в основании, коробку. Внутри нее была укреплена свечка, короткая, но довольно толстая. А за ней на стенке располагалась изогнутая пластинка из отлично отполированной меди, отражающая свет свечки. Напротив пластинки была сделана металлическая пластинка штора, которая сдвигалась вверх. Хитрые прорези на боках коробки фонаря обеспечивали циркуляцию воздуха для горения свечки, но в то же время не позволяли вытекать каплям растопленного воска и не давали увидеть огонек свечи со стороны. Фонарик свою функцию выполнял надежно, но он был именно воровским и не был приспособлен к долгому горению. На 3-4 часа его бы хватило, и этого с лихвой хватило бы вору для того, чтобы залезть в особняк богача, вынести то, что ему нужно, и сбежать. Но этого было мало для того, чтобы, не беспокоясь о свете, путешествовать по древним подземельям. Ничего другого, однако, к сожалению, не было. Кимериец открыл шторку на максимум и заглянул внутрь, проверяя состояние свечи. Она сгорела уже на четверть. Конан прикинул, насколько ее хватит, и вздохнул. У него в запасе оставались еще привязанные к поясу связка стрел. Пообламывать у них наконечники, и из них получатся лучины. Но, конечно, по сравнению с фонариком, это не источник света. Еще на несколько часов фонарика хватит, но потом... Без света в этих коридорах, расположенных глубоко под землей, человеку делать нечего. В той тьме, которая накроет его, он обречен на смерть. Поэтому надо было торопиться, используя наличие света. Конан пересчитал стрелы, их было 62. Затем встряхнул фляжку, данную ему покойным Фионосом, проверяя, сколько воды у него осталось. Фляжка была достаточно объемиста, в ней было около 2 пинт воды. Они рассчитывали набрать воду в каком-то колодце, о котором говорил Кадельжа, только вот не случилось. При экономном расходе этой воды хватит достаточно надолго, благо в коридорах прохладно. Однако лучше все же экономить. Кто его знает, сколько времени Конуну придется провести здесь. Кемериец чуть сдвинул флягу назад и, полуприкрыв шторку фонарика, осторожно пошел по коридору, прочь от двери, внимательно глядя под ноги и вперед. Он понимал, что может наткнуться на ловушки или, что еще хуже, на нечто сверхъестественное, как то, что устроило ту дикую какофонию в зале с аркадой. Конуну было жутко идти вперед, зная о том, что в темноте, впереди, его может поджидать нечто подобное тому змееподобному ужасу, что он встретил несколько лет назад в Нумалии. Но выбора у него не было, а потому Конун прогнал от себя сомнения. Если ему придется столкнуться с чем-то ужасным, то клинок, ясный рассудок и крепкие руки, как и прежде, помогут ему выстоять. Или, в самом худшем случае, дорого продать свою жизнь. Кемериец удалялся от входа, отойдя уже достаточно далеко, и не увидел, как на так озадачившем его странном коробе, висевшем над входом, с правой стороны на боковой панели неожиданно мигнуло и зажглось мрачным рубиновым огоньком нечто, напоминающее маленький драгоценный камень. Кольца оправы хрустального кристалла неожиданно сдвинулись, стряхивая пыль, и с тихим шорохом повернулись, словно живые. Они чуть раздвинулись, удлинив оправу. Что-то тихонько зажужжало, а затем кольца остановились, словно бы сфокусировавшись. Будь у кого-нибудь возможность сейчас взглянуть на странное украшение, то он бы сказал, что кристалл теперь напоминает удивительный механический глаз с черным продольным зрачком и тяжелым взглядом. Но Конан удалялся по коридору, и некому было увидеть необыкновенную метаморфозу странного настенного украшения. Мертвый железный глаз смотрел в стену, и лишь светящийся кристалл на его боку бросал слабый отсвет ярко-алого неживого огня. Конан осторожно шел по коридору. Он прошел уже около 100 шагов. Коридор был идеально прямым, с гладкими, совершенно монолитными стенами и казалось невероятным, как столь ровно можно было бы прорубить столь длинный ход в сплошном камне. Все так же по стенам тянулись связки черных жил и полоса из красно-бурой краски. Также через ровные промежутки поблескивали на потолке непонятные матово-белые плафоны в черных шипастых оправах. В коридоре стояла глухая мрачная тишина. На полу лежал тонкий-тонкий слой пыли. Воздух был сух. Кемериец осторожно шел вперед, опасаясь возможных скрытых ловушек. Однако ничего опасного или подозрительного ему не встретилось. А впереди, в тусклом свете воровского фонарика, обозначилась дверь, абсолютно такая же, как та, через которую Конан проник в этот коридор, с такой же шипастой рукояткой-колесом с рычагами. Возле двери также была укреплена на стене демоническая пасть с блестящей пластинкой вместо языка. Дверь была приоткрыта, створка слегка покосилась на толстых ржавых петлях, а за ней была непроглядная темнота. Варвар осторожно подошел к двери. Вблизи видно было, что эта дверь на самом деле не точная копия первой. Наверху, возле верхней притолки, ее, кроме петель, поддерживали какие-то странные железные рычаги и тяги, соединенные с расположенным на потолке какими-то непонятного назначения бронзовыми цилиндрами. На потолке перед дверью был восьмиугольный выступ, прикрытый металлической пластиной с какими-то странными приспособлениями, вроде рукояток и многочисленными заклепками по краям. Здесь также было странное коробчатое украшение, как и возле первой двери, но здесь оно было не справа, а наверху, точно по центру. Варвар тронул дверь, взялся за рукоятку, потянул ее на себя, но створка не поддалась. Конан увеличил усилие, и дверь с ржавым хриплым скрежетом сдвинулась и открылась. Кемериец осторожно, напрягшись как тигр перед прыжком, одна рука с фонарем высоко поднята над головой, другая напряженно на рукояти меча, вошел в новое помещение. Это была квадратная комната, размерами примерно 10 на 10 шагов, со стенами, полом и потолком из такого же странного серого камня. По стенам также змеились жилы, уходящие в какие-то серые ящики на стенах, и заржавленные трубы, торчащие из потолка. На потолке, в переплетениях черных запыленных жил и какого-то мрачного вервия, виднелись несколько таких же, как в коридоре, решетчатых плафонов, правда без трубок из белого минерала. А в центре потолка был такой же, как в предыдущем коридоре, выступ металлической пластины на верхушке. По углам помещения стояли 4 странного вида подсвечника. Конан назвал их для себя подсвечниками, так как они напоминали что-то, исполняющее сходную функцию. Длинные и толстые граненые металлические пруты из черного железа на 4 растопыренных ножках с длинными 4-гранными шипами, торчащими во все стороны, и с подставкой под свечу в виде угловатого сложной конструкции поддона с решетчатыми бортиками, от которого под равными углами расходились 8 остро заточенных 4-гранных шипов. Над подсвечниками по углам помещения с потолка свисали черные металлические раструбы, уходившие куда-то в потолок. В стенах помещения, точно по центру каждой, было 4 двери. Через одну из дверей Конан только что вошел сюда. Прямо напротив была еще одна такая же дверь, а по сторонам еще 2. С правой стороны от каждой из дверей были такие же, как и на других, металлические пасти. А вот коробчатых украшений с хрусталями не было. Варвар посмотрел по сторонам на двери и почесал в затылке. Он ненадолго задумался, а затем осторожно двинулся к левой двери. Кемериец тронул рычаг, попытался его повернуть, чтобы открыть дверь. Но тот был, видимо, поставлен на какой-то скрытый стопор и не поддавался ни на дюйм. Варвар пожал плечами и попробовал открыть правую дверь. Однако и она не поддалась. Северянин выругался. Если и последняя, третья дверь окажется также заперта, то он окажется в смертельной ловушке. Конан подошел к третьей двери, силой крутанул колесообразную рукоять и тут же едва не вскрикнул от радости. Рычаг неожиданно легко повернулся, лишь слегка проскрипев. Конан потянул дверь, и дверь, противно визжа заржавленными петлями, неохотно отворилась. Перед кемерийцем открылся длинный темный коридор. Возле двери на стене, слева от Конана, была уже виденная им пасть с блестящей пластинкой. Наверху, под потолком, висело также уже знакомое бронзовое коробчатое украшение, повернутое своим кристаллом хрусталя в сторону коридора. Конан посветил фонариком, всматриваясь в глубину нового прохода. Он различал тянущиеся по стенам связки черных жил, какие-то смутно виднеющиеся во тьме в отдалении двери в стенах коридора, несколько шипастых подсвечников, расставленных тут и там возле стен. И тут до кемерийца неожиданно дошло, что коридор не такой уж темный, как ему показалось сначала. В его дальнем конце виднелся какой-то странный струящийся свет, необычного странного оттенка. Не белый, как дневной, и не красноватый, как от факелов, а какой-то желтовато-беловатый. Варвар в удивлении протер глаза, но нет, зрение его не обманывало. Действительно, в конце длинного черного тоннеля виднелся свет. Северянин опустил шторку на фонаре и вновь вгляделся в темную глубину коридора. Сомнений не было, впереди, в глубине коридора, откуда-то лился помигивающий, какой-то болезненно блеклый свет, не похожий ни на какой, виденный кемерийцем. Конана безотчетно передернуло, но варвар быстро взял себя в руки и вытащил меч. Плотно закрыв шторку фонаря, он, держа меч одной рукой, предельно осторожно, словно крадущийся к добыче кот, пошел вперед. Варвар миновал две двери, одну с левой, другую с правой стороны коридора, и приблизился к тому месту, где свет становился ярче. Оказывается, коридор здесь изгибался под прямым углом влево. Слабый, тусклый, серо-беловато-желтый свет лился откуда-то из-за поворота. В нем уже ясно можно было различить серые стены коридора, мрачные черные жилы, тянущиеся по ним, и очередной восьмиугольный выступ под потолком, закрытый угрюмой железной крышкой. Конан помедлил перед поворотом, из-за которого лился жуткий, несомненно магический свет. Он напряженно прислушался, застыв, как бронзовое изваяние. Но из-за поворота не доносилось ни звука. Варвар вдохнул поглубже и рывком выскочил из-за поворота, подняв меч для немедленного удара. Но за поворотом никого не было. Правда, легче от этого не стало. Скорее, страшнее. Кимериец оказался в маленьком, шагов 10 в длину, коридорчике, в стенах которого было 4 железных двери с такими же, как везде здесь, рычажно-колесообразными рукоятками. 3 из этих дверей были полуоткрыты. Дальше, в глубине коридорчика, была еще одна дверь, также полуоткрытая. Именно из-за нее и лился, периодически коротко помигивая, слабый белесый свет. Слева от этой двери на стене висело уже привычное бронзовое украшение с хрусталем, а за дверью угадывались контуры какой-то комнаты. Варвар торопливо, чтобы не расходовать, погасил свечу в фонарике и, прицепив его на пояс, перехватил меч двумя руками, а затем пошел вперед. Он миновал первую пару дверей. Обе они были приоткрыты, за левой угадывались какие-то объемистые предметы, вроде металлических ящиков, а за правой – узкое маленькое помещение с единственным стулом. В следующей паре дверей левая была закрыта, а за правой в полусумраке угадывалось какое-то помещение с грубым угловатым металлическим столом внутри и мрачного вида топчанами из сетчатого металла. Несмотря на царящее в комнатке мрачнейшее, ужасающее запустение, у Конана слегка отлегло от сердца. Пропорции стола и топчанов были вполне человеческими, что не могло не радовать. Значит, эти подземелья сделаны людьми, а не какими-то иными существами. Впрочем, это, конечно, не объясняло того странного и страшного происшествия в Большом Чертоге. Но в конце концов, кто знает, что могло произойти с этими подземельями за прошедшие тысячелетия? Конан прошел последнюю пару дверей и приблизился к двери в торце коридора, из-за которой и лился слабый серовато-желтый свет. Он осторожно потянул за кольцевую ручку, и дверь медленно со скрежетом приоткрылась. Комнатка была маленькой, всего лишь около 5 шагов в поперечнике, но с очень высоким плоским потолком. Узкая, как келья, она вся была заставлена какой-то странной мебелью. Пыльный белесо-желтый свет разливался в ней примерно на уровне пояса кимерийца. Потолок же терялся в серых тенях. Сам же свет лился из глазниц черепа на останках позвоночного столба, укрепленного на специальной подставке, стоявшей на столе в углу комнаты. Увидев этот жуткий светильник, Конан сначала в отвращении отшатнулся, но затем понял, что это не настоящий череп, а именно светильник. Череп был сделан из какого-то тускло-сероватого металла и установлен на гибкую сегментчатую ножку, профиль действительно напоминающую набор позвонков. Ножка оканчивалась металлической пластиной подставкой. Череп был как-то отвратительно искажен и вывернут. Варвар внимательно осмотрел странный светильник. Осторожно прикоснулся к нему кончиком пальца, пытаясь определить, где же в нем находится источник света. И кто же зажег этот свет здесь, в этой, давно покинутой всеми гробнице? Металл был холодный, Лишь возле глазниц, из которых лился болезненный свет, он был чуть более горячим. В черепе явно не было ни свечи, ни углей, ни какого-либо горящего масла. Глазницы черепа за белыми полупрозрачными пластинками ярко-ярко светилось что-то, отдаленно похожее на раскаленную до бела проволоку или застывшую оранжево-белую искру. Толком разобрать было невозможно. Через полупрозрачную пластинку видно было только светящийся силуэт. Светильник был покрыт той же пылью, что и все здесь. То есть он стоит здесь с тех времен, когда странные подземелья покинули те, кто их выстроил. Значит, свет определенно был колдовским. Варвар осторожно отодвинулся и тщательно вытер палец, которым коснулся черепа светильника, об одежду. Он отошел от стола со светильником и осмотрелся. Комнатка была, несмотря на свои скромные размеры, одним из самых необычных помещений, которые Конану доводилось до сих пор видеть. В правом ее углу, возле самой двери, находился металлический стол с двумя плоскими выдвижными ящиками. Стол был собран из закрепленных на угловатом железном каркасе тонких металлических пластин. Таких тонких, что кемериец удивился, как можно из железа выковать такое. Причем так ровно. На столе, помимо светильника, лежали в пыли какие-то книги, побурелые от времени. Валялись какие-то обломки непонятного происхождения. Возле стола стоял трехногий железный табурет, также весь покрытый пылью, с тонким железным сиденьем, прорезанным многочисленными дырочками, выполненных с какой-то нечеловеческой точностью. Дальше, вдоль правой стены комнаты, стояли удивительного вида не то шкафы, не то стойки. Кемерит затруднился бы дать им правильное определение. В общем, их можно было описать как коробчатые предметы, высотой больше роста Конана, шириной около 2 футов каждой и толщиной около фута. Обращенные к середине комнаты стороны этих шкафов были выполнены из мрамора и были испещрены странными приспособлениями. Тут и там из них торчали пыльные серебристые рычаги черными рукоятками. Рядами выступали маленькие бронзовые рычажки с аккуратно выточенными черными шариками на концах. Тут и там в панели были вкраплены, очевидно, драгоценные камни. Некое подобие разноцветных, красных, зеленых, желтых, синих и, судя по всему, специальным образом ограненных линз. Также на поверхности шкафов были закреплены странные черные цилиндры из какого-то неизвестного Конану материала. В торцевых, обращенных к центру комнаты сторонах этих цилиндров были сделаны вырезы примерно полукруглой формы. Вырезы были прикрыты стеклом и светились откуда-то слабым светом, источника которого Конан так и не смог обнаружить. Но самое удивительное, что за стеклом на фоне белых пластинок, испещренных какими-то странными символами, были укреплены тонкие-тонкие, словно бы палочки из какого-то блестящего материала, очевидно металла, хотя кемериец не мог бы за это поручиться. И эти палочки шевелились и подергивались, как живые. На верхней части каждой из 3 мраморных плит над всеми этими странными приспособлениями в блеклый мрамор был искусно инкрустирован сложный знак, некое подобие черепа, правда странного, с какими-то нечеловеческими пропорциями, окруженного зубчатыми кругами и венками из черных веревок. В глазнице каждого из черепов были инкрустированы искусно ограненные куски хрусталя, которые светились откуда-то изнутри слабыми, но жуткими рубиновыми огнями. Также в нижней части каждой из мраморных панелей были прорезаны небольшие лючки, прикрытые металлическими дверцами на задвижках. На ближайшей к столу панели такая дверца была распахнута, и видно было, что внутри коробчатых шкафов с мраморными передними панелями спрятано дикое нагромождение каких-то стальных и бронзовых деталей и неимоверное количество темного и бурого вервия, очень похожего на те жилы, что шли сюда вдоль коридора снаружи. Из этой мешанины жил и странных веревок выходили две, каким-то непонятным образом скрепленные, словно сросшиеся между собой, бурые жилы, и перегнутые через край стола тянулись в пыли к основанию светильника черепа. Напротив панелей с удивительными приспособлениями у противоположной стены располагался темный металлический шкаф, некогда окрашенный красно-бурой краской, сейчас почти полностью облупившийся. Стенки его были из тонкого металла, местами почти насквозь проеденного ржавчиной. Колдовская комната произвела на Конана пугающее и отталкивающее впечатление. Красноглазые железные черепа на мраморных панелях, казалось, пристально и недобро следили за варваром. Мрачная атмосфера комнаты давила на сознание. Конану очень не хотелось долго задерживаться в этой отвратительной, пропитанной магией комнате, но варвар понимал, что здесь он может найти какие-нибудь подсказки, для чего служили эти подземелья, есть ли в них что-то стоящее и самое главное, как из них выбраться. Кемерийц попытался открыть большую книгу на столе, однако едва он прикоснулся к ней, твердая обложка книги рассыпалась на несколько частей, которые остались у него в пальцах, а коричневые от старости листы книги рассыпались бурым прахом. Конан вздохнул, бросил ошметки книги на стол и осторожно, как спящий змее, подошел к мраморным коробам с эмблемами черепов. Какое-то время он рассматривал их, силясь понять их назначение, но потом бросил это безнадежное занятие. Осторожно он прикоснулся к одному из помутневших, как ему показалось, самоцветных камней, намереваясь попытаться его выковырять из оправы. Но здесь его тоже ждало разочарование. На ощупь стало понятно, что это никакой не драгоценный камень. Это был материал, прозрачный, как подкрашенное стекло, но на ощупь похожего на полированное дерево, с той лишь разницей, что здесь, сквозь слои лака, не чувствовалась структура древесных волокон. Конан вынул кинжал и осторожно провел его острием по поверхности одного из мнимых самоцветов. Кинжал оставил четкую линию, а когда кемерийц прижал клинок чуть посильнее, самоцвет треснул и покрылся сетью мелких царапин. Разочарованно Конан отошел. За эти штуки вряд ли кто-то дал бы большую цену. Он попытался открыть шкаф. Как только он слегка нажал на рукоять, проржавелый металл треснул и дверь распахнулась. Некоторое время кемерийц с интересом обследовал содержимое шкафа. Здесь были куски железной сетки, какие-то проржавелые насквозь металлические рамки, несколько горок сгнившей пыли, с лежавшими в ней рассыпающимися при прикосновении веревочками, рассыпающиеся ржавыми хлопьями металлические бруски, в которых кемерийц опознал ударные части молотков, сгнившие в труху куски дерева, какие-то емкости из прозрачного, почти невесомого, гнущегося в пальцах материала, набитые ржавой трухой, а также довольно много разноцветных непонятных вещей, назначение которых варвар не смог определить. Конан недовольно, с брезгливостью поглядел на все это и захлопнул ржавую дверцу. Затем кемерийц зажег свой фонарик, вышел из колдовской кельи и обследовал прилегающие комнаты. В ближайшей комнате слева были, как он уже заметил, два топчана из сетчатого железа и грубый стол с какими-то обломками на нем. В соседней комнате было какое-то непонятное приспособление, напоминающее по размерам низкий стул, но вместо сиденья у него была треснутая керамическая чаша, из которой отвратно пахло. Назначение его Конан так и не смог понять. По правую сторону коридора за дверью было какое-то помещение, пол и стены которого были покрыты железными панелями. Стояли какие-то сетки, за которыми виднелись какие-то покосившиеся ящики с торчащими из них рычагами и рукоятями. Кемерийц бегло осмотрел комнатку и пришел к выводу, что все эти ящики как-то связаны с теми мраморными волшебными коробами, что мерцали в келье в глубине коридора. За закрытой же дверью оказалась малюсенькая, едва развернуться, комнатушка, в которой Конан обнаружил нечто, заставившее его воспрянуть духом. На противоположной от входа стене были укреплены железные скобы, образуя лестницу, ведущую к висящей под потолком какой-то железной трубе прямоугольного сечения, в которой как раз над ступенями был прорезан большой люк. Конан посветил в люк, и в глубине его заблестел тусклый металл. Кемерейц вернулся в коридор и задумался. Для него кое-что прояснилось. Очевидно, подземелья, в которые он попал, были не гробницей. Вероятнее всего, это было какое-то гигантское культовое сооружение, титанических размеров подземный храм, в котором поклонялись каким-то неизвестным сейчас богам. Пропитанность этого места темным колдовством говорит о том, что те, кто поклонялись здесь, были весьма сильны в искусстве магии. Предназначение этих каморок и коридоров оставалось Конуну пока что не совсем понятным, но очевидно было, что все это играло какую-то вспомогательную роль. Все эти коридоры, без украшений, без священных символов и прочего, что столь важно всегда при любом культе, все эти аскетичные килийки с железными топчанами, все это казалось какими-то подсобными хозяйственными помещениями. Такое Конан видел в храмах. Узкие коридоры, по которым мечутся занятые служители, уборщики таскают ведра и веники. Маленькие кельи, в которых ютятся всякие помощники, разнообразная прислуга и прочий прихрамовой люд. Правда, непонятно, почему в такой подсобной келье стояли те мраморные ящики с черепами, смахивающие на какой-то нечестивый алтарь. Но учитывая количество колдовства в этом странном месте, Конан мог предположить, что этот алтарь был каким-то важным звеном в общей структуре храма. Вполне логично получается. Какой-нибудь монах постоянно молится, отбивая поклоны мерцающим волшебными огнями ящикам, а его коллеги, предназначенные его сменять через какие-то промежутки, отдыхают в келье рядом. А мерзостные мерцающие идолища подпитываются энергией нечестивых молитв. В общем, логично получается. В коридорчике стояла глухая подземная тишина, прерываемая только задумчивым сопением варвара. Но неожиданно ее прорезал какой-то другой звук. Не громкий, но неожиданный и оттого страшный. Что-то тонко, тихо, но очень визгливо зажужжало. Так жужжит комар. Большой комар. После ватной тишины глухих коридоров, после колдовской комнаты, неожиданный звук пугал, заставляя варвара настороженно озираться. Звук повторился, и кемерийц уловил направление, откуда он исходил. А после того, как он осознал это, то невероятным мгновенным прыжком, которому позавидовал бы и тигр, нырнул в дверной проем, в маленькую комнатушку, из которой он только что вышел. Его тренированное тело сработало практически без участия рассудка, потому что пугающее жужжание раздавалось прямо у него над головой. Ворвавшись в комнату, кемерийц бросил свой фонарик на пол, молниеносно выхватил меч из ножен и прислушался. Несколько секунд стояла тишина, но затем жужжание повторилось. Однако оно было уже несколько иным, ниже по тембру и какое-то скрежещущее, словно механическое. Конан осторожно, словно шагал по спящим змеям, медленно выступил в проход. Он поднял острие меча вверх, готовый мгновенным глубоким выпадом ударить, словно рассерженная кобра. Наверху ничего не было. Ничего особенного, чего он еще не видел в этих подземельях. Черно-серый потолок, черное сплетение жил, косяк двери, коробчатое бронзовое украшение. Варвар присмотрелся, и холодок пробежал у него по спине. Коробка украшения сидела на своем основании, повернутая не под тем углом, как в тот момент, когда он ее впервые увидел. А на ее боку горел яркий рубиновый огонек. Почти такой же, как на мраморном алтаре в магической комнате. Затем на глазах изумленного северянина удивительное украшение вдруг снова неожиданно зажужжало и задергалось, видимо, пытаясь повернуться. Звук уже отличался от того, что Конан услышал в первый момент. Коробка жужжала натужно. Слышно, как внутри нее что-то металлически похрустывало. Очевидно, она должна была повернуться, но что-то внутри нее мешало ей завершить свое движение. Коробка подергалась какое-то время, затем жужжание прекратилось. Коробка издала резкий, довольно громкий и неприятный уху писк. И на правом боку коробки, рядом с красным, зажегся и принялся мигать ярко-оранжевый огонек. Конан с удивлением разглядывал волшебное украшение. Он осторожно потрогал его острием меча, но оно не шелохнулось, лишь продолжали светиться и мигать огоньки на ее боку. Варвар недоуменно пожал плечами. Он не любил всяческое колдовство, отчасти от того, что знал, на что оно способно, отчасти от того, что считал колдовство грязным делом. Здесь, пропитанным колдовством страшных подземных ходах, ему было неприятно соседство всего этого древнего, непонятного и, несомненно, недоброго волшебства. Но делать было нечего. Конан вздохнул, бросил еще один недоверчивый взгляд на движущееся украшение и повернулся ко входу в маленькую комнатку, где он обнаружил лестницу, ведущую к люку. Судя по всему, этот люк вел в какой-то проход, некую трубу, пустоту, соединяющую помещение в этом странном подземном сооружении. Если этот ход окажется проходимым, то варвар наверняка сможет пробраться по нему в другие части этих пещер, а оттуда, как знать, может и на поверхность. О том, что случится с ним, если ход окажется недостаточно широким, кемериец старался не думать. Он вздохнул, вложил клинок в ножны, подобрал с пола брошенный фонарь и, не глядя на мигающие огоньками бронзовое украшение, прошел к лестнице и вскарабкался в люк.